изящной словесности. И тут Николай II делает такую же потрясающую глупость, как в случае с анафемствованием Толстого. Без монарха Синод бы на это не пошел. И с запретом лекции о Льве Николаевиче в гимназиях и университетах. Результаты выборов аннулированы. Тут же от своих званий отказываются и Короленко, и Чехов. А слава Горького взлетает до небес. Мещан ставят в Вене и Берлине. А в 1903 году выходит шеститомник Горького и выдерживает 5 изданий. Теперь уже Горький входит в моду и в Европе. Он – визитная карточка бурлящей страны и грядущей смуты. Хорошо только одно. Горький не озлобился. Он так и будет до 1928 года искать революцию с человеческим лицом, пока не попадет в 1929 году к ней в зубы, на чем поиски прекратятся. Скромная, верная жена, подруга его бедных и безвестных дней, уже не годится для мировой славы буревестника, модного писателя, кумира ошалевшей толпы. Он бесчеловечно бросает Катю, и в 1904 году Андреева становится его гражданской женой. Накануне 9 января Горький с группой интеллигентов посещает Сергея Юльевича Витте, чтобы предупредить кровопролитие. Но ведь не Витте же отдал приказ стрелять, а какой-то дурак-силовик. После расстрела демонстрации Горький пускается во все тяжкие. Связывается с социал-демократами, пишет прокламацию, обвиняет царя в убийстве и призывает всех граждан срочно бороться с самодержавием. А режим продолжает делать ему биографию. Полтора месяца Петропавловской крепости Горький заработал. Но он уже табу. Манифестации протеста идут не только в России, но и в Европе. Приходится выпускать. В крепости Горький пишет очередную муру «Детей солнца». Выйдя в октябре 1905 года, он заводит в Питере газету «Новая жизнь». Идейный вдохновитель и настоящий руководитель – сам господин Ульянов Ленин. Горький докатился-таки до формального с ним знакомства. А Ленину ли было не знать, как полезны модные литераторы? Конечно, Горький не мог не поучаствовать в декабрьском мятеже. Ходил вокруг баррикад и собирал деньги на оружие. В декабре 1906 года он выступил совершенно безумной в духе соколов и буревестников речью на митинге в Гельсингфорсе и затем сразу уехал из России, предчувствуя, что еще несколько дней, и он опять угодит в крепость. А мировая общественность на этот раз – будет бессильно. В России наступили жесткие времена, и буревестников сажали в надежные клетки. И вот здесь выяснилось самое неприятное –